Глава 7. Сабрина шла по Мензоберранзану, вцепившись в руку Ридлиана так, словно готовилась ее оторвать. Вот прямо сейчас, еще чуть-чуть, и рванет, выдирая с мясом. Во всяком случае, неподготовленный наблюдатель со стороны именно так бы и подумал, увидев эту парочку. Но неподготовленных здесь не было. Поэтому ее страх вызывал лишь усмешки у встречных темных эльфов. Рабы же, среди которых встречались и люди, глаз не поднимали. Впереди перед парой шла Викония де Вюр совершенно невозмутимым и самодовольным видом. И племянница короля видела, как эти люди, то есть темные эльфы, перед ней трепетали. У кого-то красота и уверенность дамы вызывала одобрительные взгляды, а у кого-то в глазах читался ужас, простой животный ужас. За парочкой двигалась колонна из двух десятков воинов дома Бэннер. Формально почетное сопровождение, но Сабрина воспринимала их как конвой. А как иначе? Ведь ее взгляд то и дело цеплялся за совершенно забитых людей-рабов. Не ассоциировать себя с ними или хотя бы с кандидатами в рабыню она не могла. Слишком выразительными были взгляды темных эльфов, слишком униженным положение людей. К счастью, идти было не очень далеко, и они быстро добрались. Вошли в укрепленную усадьбу дома Бэннер, способную дать фору лучшим крепостям королевства Моргар. Прошли по каким-то коридорам и переходам, время от времени натыкаясь на внутренние посты с до зубов вооруженной охраной, и вышли в зал. Странный и страшный. Стены и потолок тонули во мгле, из-за чего казалось, будто ты стоишь на островке в чем-то безумно кошмарном. Торжественно прошествовали к дальнему торцу зала, где собралось довольно много темных эльфов. В основном женщин, но имелись и мужчины с такими суровыми, умными и безжалостными лицами, что бедная Сабрина с трудом удерживала дрожь в ногах. Дамы, впрочем, выглядели не сильно лучше. Этакие ядовитые твари. Умные, безжалостные, изворотливые и безумно опасные. Во всяком случае, именно так первое впечатление и произвели они на маркизу. Подошли. Женщина, сидящая во главе всей этой компании, встала и весьма почтенно поклонилась Виконии де Вир. Ей последовали и остальные. Что примечательно, Викония возвращала лишь едва заметные поклоны. Дескать, не встречное приветствие, а небрежное. «Да-да, я заметила ваш поклон, спасибо». Потому эта дама с непередаваемой смесью презрения и раздражения осмотрела Сабрину с головы до ног, перевела взгляд на Ридлиана и спросила. «Ну что, набегался?» «Ну что вы, мама?» Голос Ридлиана струился, как яд матерой гадюки. Я только разогревался. «Мама?» Сабрине стало совсем нехорошо, и она откровенно повисла на руке мужа. Как-то не так она себе представляла свекровь. «Что за дохлую мышь ты привел?» Между тем спросила эта мамаша, не пропустившая реакцию девушки. «Познакомься. Это моя законная супруга Сабрина Леэрт, племянница короля Моргар. Сабрина, милая, познакомься с моей мамой. Триль Бэннер, великая мать дома Бэннер, верховная жрица Лоссера Ли и матриарх Мензоберранзана. Очень приятно», — с трудом выдавила из себя Сабрина и вымученно улыбнулась. Стоять на ногах становилось все сложнее под этим уничтожающим взглядом. Видимо, не такую жену хотела мать своему сыну. Совсем не такую. Презрительно усмехнувшись, Триль Бэннер перевела взгляд на сына и спросила совершенно елейным голосом. «И как тебе живется, сынок, под каблуком раба? Мой брат мог бы гордиться таким сыном», — торжественно произнес Ридлиан. «Что ты мелешь?» — прошипела Триль Бэннер, глаза которой вспыхнули нешуточной яростью. «Я представил супругу. Традиция соблюдена, «Я не желаю ни одного лишнего вздоха находиться...» Он хотел сказать еще что-то, но, видимо, лимит переживаний для Сабрины был превышен, и чувство самосохранения просто отключилось, поэтому она воскликнула. «Твой брат? Так старый граф твой брат?» «Да». «Но почему ты не унаследовал ему?» «Потому что печать подчинил мой брат, и наследование возможно только по его линии. Вот его сыновья могли конкурировать между собой за власть, а мы нет. Мы все принесли ему полную клятву верности». «И теперь тобой помыкает раб», — перебила его Трильбеннер. «Полный аркан шепота Илуватара», — подала голос Викония. «Этот раб принял полный аркан шепота Илуватара». «Этого не может быть», — воскликнула матриарх. «Ты не веришь моим словам?» С удивительным холодом поинтересовалась Викония. И Триль сразу начала извиняться. Дескать, ее не так поняли и все такое. Ее почему-то проняло до такой степени, что даже пот выступил. А в глазах стали пробиваться легкие огоньки ужаса. Сабрина медленно повернулась и посмотрела на Виконию. Она ее мало знала, но была хорошо наслышана. Например, о той драке с графом, где они друг друга повозили по сервировочным столам и сломали шкаф. Да, жесткая девчонка. Но кто она такая, если сама матриарх затрепетала перед ней? «Бевир», — тихо шепнул на ухо Сабрине Ридлен. «Небольшой дом самых...» «Довольно», — прервала это откровение Викония. «Мы здесь собрались не меня обсуждать». Ридлен заткнулся и кивнул. «Как так получилось, что этот Волат смог принять полный аркан шепота Илуватара?» — осторожно поинтересовалась верховная жрица у Виконии. «Его зовут Всеволод, что значит «владеющий всем». Как он это сделал, ему неведомо. Он из миров Дремора, поэтому к изучению магии он только приступил и ничего рассказать не может. А с драконом, по известным причинам, я не общалась». «Чем же славен этот Всевлад, кроме везения?» После затяжной паузы спросила Трильбеннер уже у сына. «Придумал дешевый и простой способ перемалывать волны от темных жрецов почти без расхода маны. Его артефакт по действию схож с танцующую звезду, но не имеет в себе ни капли маны, стоит дешевле бутылки вина и доступен для изготовления даже безмозглыми скелетами. Парнахтур задействовал прислужников, которые за сутки наполнили готовыми бутылки игристого, как назвал их Всеволод, десятки корзин. Не такие уж и безмозглые прислужники у Парнахтур», — проворчал один из суровых серокожих мужчин с длинными ушами. «Не умнее обычных рабов, даже тех, что из орков», — возразил ему другой. «Почему бутылка игристого?» — спросил третий. «Потому что дает по шарам», как он выразился. «Я не понял». Он продемонстрировал. «Кроме сильного удара, этот артефакт еще и глушит, даже там, где удар уже не достает. Но чем ближе, тем сильнее. В небольших помещениях и пещерах сильнее, на поверхности слабее. Мы опыты ставили в подвале. Вот я по дурости тогда и решил посмотреть поближе, прикрывшись легким направленным щитом. Так потом несколько минут головой тряс, пытаясь унять звон в ушах. Меня в тот момент можно было голыми руками скрутить». «Это, несомненно, очень полезная вещь», — согласился тот первый темный эльф, а все остальные покивали. «Сколько он готов их поставить нам?» «Другим его изобретением», — продолжил Ридлиан, напрочь проигнорировав вопрос, «стал артефакт, который он называет по-разному. Его суть в том, что он позволяет с расстояния в 100 шагов надежно уничтожать муртов. С одного удара. И без расхода маны. И бить он может довольно часто. Раз в 15-20 ударов сердца. Кроме того, опыт показал, что со 100 шагов он пробивает обычный осадный щит. Незадолго до нашей с Сабриной свадьбы ее отец подошел с армии к северному замку графства. Он требовал вернуть дочь. После отказа применил прикосновение фалазура. Попытался. С первого удара удалось не только пробить осадный щит, но и поразить одного из магов круга. Это сорвало плетение с фатальными для круга последствиями. «Почему ее отец требовал вернуть дочь?» — спросила оживившаяся Трильбеннер. «Вся эта возня с войной и артефактами была безумно важной, но ей совершенно неинтересной. А тут интрига. И какая?» «Потому что Сабрина сбежала от отца и попросила защиту у Всеволода». «Почему она это сделала?» — раздраженно уточнила мать, недовольная слишком кратким ответом сына. «Потому что она смогла подслушать разговор и узнать, что отец хочет принести ее в жертву в храме Шар». «Что?» Хором не то прорычали, не то прошипели присутствующие. Всеволод отразил войско ее отца, возглавляемое жрицей Шар, а потом заставил ту жрицу нас поженить. В зале наступило молчание. Гробовое. Все присутствующие с трудом переваривали услышанное. Оно было для них настолько же невероятно, как и принятие полного аркана шепота Илуватара. Трильбеннер перевела растерянный взгляд на Виконию, надеясь услышать опровержение этого бреда, но так кивнула и с усмешкой добавила. «А потом переспал с этой жрицей и настроил ее против Шар. Угрозы, секс, вовремя сказанные нужные слова. Жрица там, правда, была совсем юная и мало чему обученная. Но все одно он удивил меня. Неожиданный шаг и интересный результат. Он повернул ее против Шар? Но как? Она больше не жрица Шар», — уклончиво ответила Викония. «Кроме того, она обязана жизнью и родовой честью Всеволоду. Семейство Эридаров, кстати, тоже по уши в долгах перед ним. Он спас жизнь их наследнику и хитростью отдал дочерям в мужья тех мужчин, что, пользуясь положением, над ними сильнее всего измывались. «Моих братьев», — скривившись, произнесла Сабрина, а потом добавила с раздражением. «Никчемные балбесы». «Вот как?» — произнесла Трильбеннер, посмотрев на невестку задумчивым взглядом. Впрочем, было хорошо видно, что мысли ее связаны не с ней. А потом, после небольшой паузы, она заявила. «Я хочу посмотреть на внука». «На приемного внука?» — уточнил сын. «На раба? Не дерзи мне. Мама, вам не стоит с ним встречаться». «Это не тебе решать. После последней встречи госпожи де Вир он был отправлен в малый стазис, потому что они снова подрались. Всеволод принципиально не желает уступать женщинам». «Но... как?» — снова растерялась матриарх, скосившись на Виконию. «Дурное воспитание», — пожала та плечами. «Я не назвала бы это дракой, но ему хватает дури лезть с кулаками на жрицу, призвавшую силу. Ему просто плевать. Говорит, умру, но хоть ухо откушу напоследок, и наслаждаться победой будешь одноухая». «Он на вас поднимал руку?» — воскликнула Трильбеннер. «И ногу, и стол мною ломал, и шкаф», — усмехнулась Виконя. «Он вообще в этом деле только что за оружие не хватался. Но это было забавно. Такая страсть!» «Я поняла вас», — почтительно произнесла Трильберн с диким выражением глаз. Остальные просто же помалкивали, держа свои комментарии при себе, хотя лица у них были крайне занятные. «Вам не нужно встречаться с ним, мама. Он не позволит вам им командовать. Или вы его убьете, или он вас. Как тех двух темных жрецов, что он окончательно упокоил». «Трех», — добавила Виконе и пояснила. «Того, убитого артефактом, он тоже окончательно упокоил. И все же я хочу его видеть. Сегодня же, увы, он в малом стазисе», — развел руками Ридлиан. «Да и когда очнется, уговорить его будет непросто, а приказать некому. Он никому не подчиняется. Даже уважаемая госпожа де Вир сможет его сюда доставить только боем и в бессознательном состоянии». «Какой интересный мальчик!» Медленно и с явным предвкушением предстоящей борьбы произнесла Трильбеннер. «Неужели вам, мама, действительно интересен раб, оказавшийся идеальным вместилищем для духа могущественного темного эльфа? — поинтересовался Ридлиан. «Невероятно! Куда катится мир?» «Не изви!» — вновь отдернула его матриарх и зло сверкнула глазами. «Если вы желаете познакомиться с приемным внуком, то вам нужна тренировка», — доверительно произнес сын, «потому что он может за слишком резкие слова и в зубы дать, даже жрицы, призвавшие силу. Про пикировку и извительные замечания и говорить не приходится. А в каких высоких отношениях он с богами? О-о-о! Я поначалу постоянно бледным ходил. Вы представляете, он шар называет не иначе, как абразиной, а Кареллона то рулоном, то корешем, то по-простому мерзавцем и лицемерным садистом. Про нашу же госпожу...» «Прекрати!» — рявкнула Викония, глаза которой затянула мгла. Ридлиан, быть может, и попытался продолжить, но горло его снова сдавил спазм, а тело скрутила жуткая боль. Настолько сильная, что была бы его воля, этот зал потряс душераздирающий вопль. Но ни сказать, ни мычать он не мог, лишь смотрел в полные тьмы глаза и писался. А кости, сдавливаемые магией, хрустели и трещали. Да и кожа в нескольких местах лопнула, из-за чего струйки крови озорными ручейками потекли на пол. «Ему гарантирована жизнь!» — воскликнула Сабрина, вставая между Ридлиан с Виконией и широко раскинув руки. Голос срывался от ужаса, охватившего ее, но она даже этим сиплым голоском продолжила пищать. «Хочешь убить его? Убей сначала меня!» Викония улыбнулась и промурлыкала. «Ему гарантирована жизнь и право свободно вернуться в графство, но не здоровье. Тебе же не гарантировано ничего, мелкая дрянь. Ты смеешь указывать мне?» Сабрина ничего не ответила и с места не сдвинулась. Только гордо вскинула подбородок и молча пускала слезы, приготовившись умирать. Викония придвинулась ближе. Маркизу начало бить крупной дрожью, но с места она не сошла. И тут случилось неожиданное. Эта безумно страшная женщина вдруг рассмеялась и, повернувшись к Трильбэннер, произнесла: «А ты говоришь, дохлая мышь. Да ну, просто дурное воспитание. Я займусь этим», — с самым серьезным видом кивнула верховная жрица. «Проводите девочку в ее покои, а этого вылечить и отправить в графство». Все сразу пришли в движение. Полудохлого Ридлиана куда-то потащили, как и Сабрину, которая, впрочем, попыталась сопротивляться и вопить, но куда ей совладать с темными эльфийками? Тем более, что здесь, в зале, была элита первого дома Бэннер. «Меня взяли в заложники?» — убитым голосом спросила она, когда ее довели до выделенной комнаты. «Нет, что вы!» — фыркнула серокожая девушка с дерзким, жестким взглядом. «Вы теперь член дома Бэннер. Вы представлены и приняты, и должны пройти хотя бы минимальное обучение, а также получить магические метки принадлежности. Вы ведь человек, и вас легко спутать с рабыней. Вы же не хотите, чтобы вас спутали с рабыней?» «Но мы об этом не договаривались». «Брат обо всем знал. И если он вас не предупредил, то лишь потому, что не хотел пугать». «Это надолго?» «Полгода. Это минимум. Но решение будет принимать мать». «Ясно», — тяжело вздохнула Сабрина. «Могу я хоть сообщить родственникам, что у вас гощу, и со мной все в порядке? Я все-таки племянница короля, и он участвует в моей жизни». «Конечно. Письмо мы напишем вместе, хорошо?» «У меня есть выбор?» «Нет», — ответила эта дама с улыбкой. «Тогда я с удовольствием приму вашу помощь», — вернула такую же приторно-вежливую улыбку Сабрина.